Кадм. О, горе, горе! Если только все, что сделали, поймете вы, ужасно скорбь ваша будет. Если ж навсегда пребудете в безумии, то в горе своем вы хоть мечтою насладитесь. Да что ж тут дурного? Где тут горе? В эфир сначала взор свой погрузи. Изволь, что там увидеть я должна? Все тот же он. В нем перемены нет. Да, будто ярче стал он и лучистей, а то волненье. Улеглось оно. Не знаю, что ты говоришь, но будто в себя я прихожу теперь, отец. Могла б ты ясно на вопрос ответить? Да. Прежнее забыла я, отец. В чей дом вошла ты с песнью Гименея? За Ихиона отдал ты меня. А сын какой? У твоего был мужа. Пенфей. Сын мой и мужа моего. А чья глава в руках твоих, Агава? Чья? Это лев. Так мне сказали там. Вглядись в него. Труд невелик, дитя. Что это, боги? Что я принесла? Гляди, гляди, пока совсем признаешь. Я вижу. О, я вижу смерть свою. Что ж, голова на львиную похожа? Нет. Голову Пенфея я держу. Что, не признавши, обогрило кровью? Убил-то кто? Как он попал ко мне? О, злая истина, пришла ты поздно. Ах, сердце не на месте, не томи. Убийца ты, а помогали сестры. Где ж он погиб? В чертогах или где? Где Актеон собаками растерзан? Да как же на гору попал несчастный? Пошел глумиться над служением вашим. А мы, отец, как мы ушли туда? В акхическом восторге бросив фивы. Я поняла. Нас Дионис сгубил, разгневанный, что вами не был признан. Но где же тело, дорогое сына? С трудом его собрал я и принес.